Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп, прервал себя Мюллер. Ты распускаешься. Это никуда не годится. Запомни, если только в минуту полного хаоса человек сможет думать о порядке и дробить факты на звенья, которые надлежат собрать в ящичек, где складывают детские фигурки из разноцветных камушков, только тогда этот человек победит. Если он начнет поддаваться эмоциям, иллюзиям и прочим химерам, его сомнет и раздавит. Складывай фигурки из камушков, времени мало. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть разнервничается. Второе. Сейчас же закрыть окно на границе. Третье. Немедленно погасить его гражданский паспорт со швейцарской визой. Четвертое. Ганс. Для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Здесь, после того, как я решу с Гансом, он попадет в руки криминальной полиции. Все, дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. А уж потом посмотрим, как станут развиваться события. И снова ты не до конца откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллисом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку. Ты хочешь насладиться его унижением. Но более всего ты ждешь презрительного отказа из его центра, поскольку этот презрительный отказ и даст тебе силы превратиться в сгусток энергии, в концентрат воли, чтобы победить обстоятельства, выжить и начать все сначала. Штирлиц вернулся к себе в Бабельсберг с пепелища маленького особняка в Потсдаме, где жил радист Лорх. Увидел полицейскую машину возле своих ворот, ощутил пустую усталость и понял, что игра вступила в последнюю стадию. Он понимал, что сбежать отсюда нельзя, все дороги, видимо, перекрыты. Так что иного исхода, кроме как вылезти из машины, захлопнуть дверь и пойти в дом навстречу своей судьбе, у него нет. Так он и сделал. Два инспектора криминальной полиции и фотограф осматривали труп Ганса. Парень был убит выстрелом в висок. Половину черепа снесло. Проверив документы Штирлица, по которым он здесь жил, старший полицейский поинтересовался: «Кто бы мог быть здесь, кроме вас?» «Никого. Следы есть». «Это не ваша забота, господин доктор Бользен», — ответил младший полицейский. «Занимайтесь своим народным предприятием имени Роберта Лея, а нас не учите делать наше дело». «Дом куплен на имя доктора Бользена, а я — штандартенфюрер Штирлиц». Полицейские переглянулись. «Можете позвонить в РСХ и справиться», — предложил Штирлиц. Старший полицейский ответил: «У вас перерезан телефон и разбит аппарат. Поэтому мы позвоним в РСХ из нашего отдела криминальной полиции. Едем». В помещении районного крипо пахло гашеной известью, хлоркой и затхлостью. На стенах были тщательно расклеены плакаты, выпущенные Рейхсминистерством пропаганды. «Берлин останется немецким! Враг подслушивает! Немецкий рыцарь сломает русского вандала!» Фигуры и лица солдат на плакатах были неестественно здоровыми, мускулистыми и многозубыми.